«Но ведь не может быть, чтобы эта десятая любовь исчерпала вашу душу», — говорит Люба. «Она права, но об этом я больше ничего не скажу. Трудно мне раскрываться, гораздо легче молчать». Над нами шелестит под ветерком яблони. Люба протягивает руку, обрывает зеленый листок, проводит листком по своей щеке. «В детстве я думала, что не ветер качает деревья, а деревья делают ветер. Чем сильнее качаются, тем ветер сильнее». «Саша, ты продолжаешь писать стихи?» — спрашивает Владимир Иванович. «Иногда. Прочти что-нибудь». «Думаю, чтобы прочесть, и начинаю декламировать. Живучий, как драная кошка, упавшая с крыши, мировой чемпион по глупейшей игре в поддавки, онемевший, кричу. Оглушенный я все-таки слышу. Затихаю, как бомба, увязшая в выле реки. Вижу, Прасковье Андреевне и Любе мои стихи не понравились, но мне этого не говорят из деликатности, я понимаю». «Это написано с чувством», — говорит Владимир Иванович, «но не могу не заметить, что одно сравнение наслаивается на другое и как-то мешает. Одновременно, как драная кошка и как бомба, трудно совместить». Я смущенно пожимаю плечами. «Много в стихах твоих горечи, это естественно. Саша, друг мой, утешайся тем, что у тебя хоть и горькая, но зато не скучная жизнь». «Лучшее утешение — это чистая совесть», — убежденно говорит Прасковья Андреевна. «Конечно», — улыбается Владимир Иванович, — «тем более, что иметь чистую совесть нам легко». «Вот ты, Саша, ругаешь разных начальников отделов кадров, но подумай о своем колоссальном преимуществе перед ними. Тебе легко оставаться порядочным человеком, а подобным начальникам в их положении ужасно трудно». «Меня вот что угнетает, — говорю я. Многие не видят или стараются не замечать разницы между действительными преступниками и такими, как мы. В лагере нам конвоиры кричали: „Эй, фашист!“» «Да, бывало. С кем нас в один ряд ставили? Это особенно резко я ощутил вчера. Был я в туннеле завода шампанских вин и рассказываю о замурованных заживо людях, о костях, засыпанных песком». «Какой ужас!» — тихо произносит Люба. «А вы, Прасковья Андреевна, полагаете, что в каждом человеке есть частица Божья?» — угрюмо говорит Владимир Иванович. «Разве есть она в людях, способных на подобные убийства?» Она отвечает медленно и уверенно. «Частица Божия в каждом, в ком есть совесть. Голос совести — это голос Божий. Если мы слушаемся голоса своей совести, мы поступаем так, как велит Господь». «Мне очень нравится то, что вы сказали, Владимир Иванович, как всегда, необычайно вежлив. Только не совсем ясно, зачем слово «совесть» надо заменять словом «Бог». А по-вашему, что ж такое совесть? Одно из свойств человеческой натуры, отличающих нас от животных, если хотите, это свойство души. Но думаю, что, подчиняясь голосу совести, каждый из нас подчиняется не Богу, самому себе. Доказать это, вероятно, невозможно, но я не знаю, нужно ли. Ну, что изменится для меня, если вдруг уверую, что моя совесть — голос Божий? Стану ли поступать иначе? Если бы вы поверили в Бога, это внесло бы свет в вашу душу. По-моему, нерешительно замечает Люба, чтобы верить в Бога, надо испытывать потребность веры. Это главное. А всякие доказательства верующему не нужны. «Вот именно», — говорит Владимир Иванович. «Ну а если этой потребности нет?» «Она есть у всех». Прасковья Андреевна нервно стучит ложечкой по блюдцу. «Простите, Прасковья Андреевна, но ведь всякая вера устанавливает нечто, не подлежащее сомнению. И вот это уже не для меня. В этом я вижу догматическое начало, указующий перст. Больше всего я дорожу тем проблеском духовной свободы, который вижу в драгоценном праве сомневаться». «Ну так вы никогда не найдете точку опоры. Мне достаточно чувствовать землю под ногами». Тут уж меня берет сомнение. От души он говорит или только пытается сам себя в этом убедить?